отступлении Драгомиров наткнулся на пленных австрийцев, доедавших свой воинский обед еще из казны императора Франца Иосифа. В оловянном котелке каждого плескался жиденький супчик, а в нем, словно разбухший утопленник, бултыхалась тяжелая клетка из сырого теста. «А что у вас на второе?» — спросил Драгомиров. Солдат из чехов подцепил клетку ложкую. «Да вот же оно!» Иначе выглядел мир австрийской армии. Его отличали от прусского нерешительность начальства, страшная, переходящая в кошмар боязнь ответственности за неудачу и генеральная диспозиция войны, подписанная в Шонбруне, где после призыва к победе указывался и точный маршрут отступления. Во главе 300-тысячной богемской армии стояла трагическая фигура фельдмаршала Бенедека, которого можно было пожалеть. Сын бедного фармацевта из венгерских цыган, он выдвинулся неустрашимой храбростью в боях с итальянцами, но был совершенно не способен командовать армией. Бенедек на коленях умолял Франца Иосифа избавить его от такой чести. Тем более, что в Богемии ни разу не бывал и не знал ее местности. Франц Иосиф утешил Бенедека странной фразой: «Я ведь не прошу от вас победы, я прошу только услуги». С тяжелым сердцем Бенедек отъехал к армии, где офицерский корпус был пропитан интригами, кляузами, доносами и завистью к ближнему своему. Для помощи фельдмаршалу были приданы два венских гения, граф Крисман и барон Генигштайн, которые не столько боялись прусской армии, сколько трепетали при мысли, что Шонбруни их могут раскритиковать. Бенедек велел стянуть силы к Кёнигсгрэцу, лежавшему напротив деревни Садовая. Осмотревшись, он послал телеграмму императору: «Катастрофа неизбежна. Любой ценой заключите мир». Франц Иосиф отстучал ответ: «Не могу. Если отступление, так отступите в порядке». Перед отходом Бенедек устроил солдатам ночевку. На рассвете его разбудили словами: «Кажется, нам не отвертеться от сражения». Бенедек поскакал в деревню Липа, чтобы с ее горушки увидеть поле битвы. Здесь случилось то, чего, кажется, он и сам не ожидал. До 2 часов дня Бенедек был победителем самого Мольтке, а потом его солнце закатилось. Между Садовой и Кёнигсгрэцем разрешался столетний спор среди немцев, кому из них владеть Германией. После битвы император сказал Бенедеку: «У вас неприятная манера ведения боя. Напишите письменное заверение молчать до смерти. О, вы знаете, Бенедек, что я имею в виду. После чего ступайте под трибунал». Это была жертва. Бенедек, умирая в горах Штирии, завещал жене, чтобы не вздумала украсить его могилу цветами, чтобы над ним вытоптали даже траву, чтобы на кресте не было никакой надписи. Он просил посадить колючий стебель репейника. А старого хрыча под Садовой нельзя было узнать. В странном возбуждении Вильгельма I проявилось что-то ненормальное. Сидя верхом на кобыле по кличке Веранда, король так много кричал, когда надо и не надо, обнажал саблю, с поцелуями и слезами прикладывался к знаменам полков и требовал жертв во имя монархии. Один полковник был ранен 4 раза, и кайзер 4 раза пинками заталкивал его, истекавшего кровью, обратно в самое пекло боя. «Трус!» — кричал он ему с высоты веранды. «Если ты наклал штаны, так привяжи себя к лошади и умри за меня». Возле короля собралось великолепное трио. Грубый и лукавый Бисмарк с порцией яда, молчаливые и внешне безучастные Мольтки с подзорной трубой, упрямый и безжалостный Роан с картой в руках. Закёнь.